взрослыми стали, серые птицы, сердце и стали. Мы не хотели, нас не спросили. Это не слабость, это бессилье. Гонит на экспорт черные слезы, в воздухе шкалят дикие дозы. И на экране то, что им нужно, в ад превращая бывшую дружбу. Она война и родна, босая бродит без сна. По странам и городам, по лицам и именам. Она приходит к тебе с кровавой розой в руке. Ее никто не просил, спасите, люди мир. Спасите, люди мир. Спасите, люди.